Обычай раскладывать костры в канун летнего солнцестояния, танцевать вокруг таких костров и прыгать через них существует или существовал до недавнего времени по всей Испании, а также в некоторых частях Италии и Сицилии. На Мальте в канун Дня Святого Иоанна огромные костры зажигаются на улицах и площадях городов и сел. Прежде великий магистр ордена Святого Иоанна поджигал в этот вечер груду смоляных бочек перед священным госпиталем. В Греции также, по имеющимся сведениям, до сих пор распространен обычай зажжения костров в канун Дня Святого Иоанна и перепрыгивания через них. Цель этого, говорят, избавиться от блох. Согласно другому сообщению, прыгая через костер, женщины выкрикивают: «Я оставляю свои грехи позади себя». На Лесбосе в канун Дня Святого Иоанна обычно одновременно зажигалось по три огня, и люди, держа на голове камень, трижды перепрыгивали через них со словами: «Я прыгаю через огонь зайца, моя голова камень». На острове Калимнос жители считают, что огонь летнего солнцестояния обеспечивает на весь год изобилие, а кроме того избавляет от блох. Люди там танцуют вокруг костров с песнями, держа на головах камни, а затем перепрыгивают через пламя или через горящие угли. Когда пламя начинает угасать, жители острова бросают в него камни. Когда же оно почти совсем сходит на нет, они рисуют на своих ногах кресты и отправляются купаться в море. Обычай зажжения костров в день или в канун летнего солнцестояния получил широкое распространение среди мусульманских народов Северной Африки, особенно в Марокко и в Алжире. Он популярен как у берберов, так и у многих других арабских или арабоязычных народностей. День летнего солнцестояния 24 июня по старому стилю в этих странах носит название «Лансара». Огни загораются на дворах, перекрестках, в полях, а иногда и на таку. В таких случаях в качестве топлива в костры бросают растения, которые, перегорая, дают густой дым и аромат. Для этих целей употребляют гигантский укроп, герань, семя кервеля, ромашку, болотную мяту, тимьян и руту. Люди, особенно дети, стараются держаться под дымом и гонят его в сторону садов и полей. Кроме того, они прыгают через костер. В некоторых районах каждый участник должен сделать это 7 раз. Затем из огня берут горящие головни и окуривают ими дома. Через костер проносят вещи, к костру подводят больных с молитвами об их выздоровлении. Считается, что зола от костров обладает целебными свойствами. Вот почему в некоторых местах ею натирают волосы и тело. Жители других районов полагают, что прыгание через огни избавляет их от всех горестей и способствует появлению детей у бездетных родителей. Берберы провинции Риф в северном Марокко весьма охотно раскладывают летние огни ради собственного благополучия, а также благополучия своего скота и садов. Через костры они прыгают в надежде сохранить хорошее здоровье. Чтобы предохранить плоды от преждевременного опадания, они также разжигают костры под фруктовыми деревьями. Они воображают, что, натирая волосы пеплом, предохраняют их от выпадания. По имеющимся у нас сведениям, во всех этих марокканских обычаях благоприятные последствия целиком приписываются дыму, который будто бы способен отводить несчастье от людей, животных, плодовых деревьев и хлеба. Празднование летнего солнцестояния мусульманскими народами особенно знаменательно, потому что эти народы пользуются подвижным лунным календарем, который, естественно, не принимает во внимание праздников, связанных с фиксированными моментами солнечного года. Все чисто мусульманские праздники, будучи связаны с фазами Луны, зависят от перемещения этого светила во время вращения Земли вокруг Солнца. Этот факт, по-видимому, доказывает, что среди мусульманских народов Северной Африки, как и среди христианских народов Европы, празднование летнего солнцестояния совершается независимо от религии, которую они исповедуют, и является пережитком куда более древнего язычества. Огни кануна для всех святых. Приведенные факты дают нам основание заключить, что наиболее популярный и широко распространенный праздник огня у языческих предков европейских народов приходился на канун или на самый день летнего солнцестояния. Совмещение этого праздника с летним солнцестоянием вряд ли случайно. Скорее можно предположить, что наши языческие предки сознательно приурочили ритуал разожжения огня на земле к моменту наивысшего подъема солнца на небе. Если это так, то отсюда следует, что древние основатели, связанных с летним солнцестоянием обрядов, наблюдали летнее солнцестояние и другие поворотные пункты движения светила, и в какой-то мере соотносили календарь своих праздников с этими астрономическими наблюдениями. Однако, если это утверждение правомерно относительно коренных жителей большей части континента, то оно, по-видимому, не будет справедливым по отношению к кельтским народам, населявшим западные побережья Европы, а также острова и мысы, которые на северо-западе континента вдаются в Атлантический океан. Главные кельтские праздники огня, которые пусть на ограниченной территории и в смягченной форме уцелели до нового времени, видимо, не были связаны с положением солнца на небе. Всего таких праздников было 2, и справлялись они с интервалом в 6 месяцев. Один в канун 1 мая, другой в канун Дня Всех Святых, то есть 31 октября. Эти даты не совпадают ни с одним из 4 великих поворотных пунктов солнечного года, с днями летнего и зимнего солнцестояния или весеннего и осеннего равноденствия. Не согласуются они и с основными моментами земледельческого года, то есть севом и уборкой урожая. Ведь к 1 мая семена давно уже находятся в земле, а жатва кончается задолго до начала ноября. И к этому времени зерно давно засыпано в закрома, сады и поля оголены, а деревья роняют свой золотой убор. Тем не менее, 1 мая и 1 ноября являются в Европе поворотными моментами года. 1 мая возвещает летнее тепло и богатый растительный покров, а 1 ноября предвещает холод и бесплодие зимы. Дело в том, как верно указал один компетентный и остроумный автор, что представляет для земледельца сравнительно малый интерес, упомянутые даты очень важны в глазах европейца-скотовода. Именно с приближением лета и с появлением свежей травы пастух выгоняет свой скот на пастбище, а с приближением зимы вновь загоняет его в стойло. Поэтому нет ничего невероятного в том, что деление кельтами года на два периода, один из которых заканчивается 1 мая, а другой 1 ноября, относится ко времени, когда кельты были главным образом скотоводческим народом. И главное значение для них имели весенние дни, когда скот выпускали из загонов, и последние осенние дни, когда его загоняли обратно в хлевы. Даже в Центральной Европе, удаленной от зоны расселения современных кельтов, у многих народов можно легко обнаружить то же деление года. Границ этого деления 1 мая и его канун, Вальпургиева ночь, и День всех святых в начале ноября, за которым под тонким покрывалом христианства скрывается древний языческий праздник мертвых. Следовательно, можно предположить, что делению года в соответствии с движением небесных светил по всей Европе предшествовало, так сказать, деление года по земному признаку, то есть по началу лета и началу зимы. Как бы то ни было, оба кельтских праздника, 1 мая и 1 ноября, точнее говоря, кануны этих двух дней, очень схожи по присущей им обрядовости и по связанным с ними суевериям. Сходство выдает глубокую древность этих обрядов и их чисто языческое происхождение. Празднование 1 мая, или Бельтана, как его называли кельты, которым начиналось лето, мы уже описали. Остается рассказать о праздновании Дня Всех Святых, возвещающего начало зимы. Из этих двух празднеств канун Дня Всех Святых был в древности, вероятно, наиболее важным, так как, видимо, не днем Бельтана, а этим праздником датировалось начало года по кельтскому календарю. На острове Мен, где кельтский язык и кельтское право дольше всего смогли устоять против саксонских завоевателей, 1 ноября по старому стилю до недавнего времени считалось началом нового года в День Всех Святых. На острове Мен участники процессии ходили повсюду, распевая на менском наречии песнь, которая начиналась словами «Сегодняшний вечер – вечер Нового года, Ганунаа». Жители Древней Ирландии каждый год в День Всех Святых заново раскладывали костры и от их священного пламени зажигали все остальные огни. Этот обычай явно указывает на то, что День Всех Святых был первым днем Нового года. Ведь наиболее естественно предположить, что новый огонь раскладывался в первый день Нового года, чтобы его благодатное влияние распространялось на все последующие 12 месяцев. Еще одно доказательство того, что кельты датировали начало Нового года 1 ноября, можно почерпнуть из разнообразных видов гаданий, к которым кельтские народы прибегали в День Всех Святых для того, чтобы узнать, что ждет их в будущем году. А когда, как не в начале года, наиболее естественно предсказывать будущее? День Святых, по представлениям кельтов, был наиболее благоприятным моментом для предсказаний и гаданий. Он значительно превосходил в этом смысле день Бельтана. Следовательно, у нас есть основания заключить, что кельты исчисляли свой год с празднования кануна Дня Всех Святых, а не 1 мая.